Надоело мне играться, и я ёбнул шиганом, напитанным волей вооружения, в печень Гомесу. Средний палец легко погрузился в склизкую тушу довольно лыбящегося уёбка, и улыбочка сразу спала с его довольной хари. Ранее, казалось бы, неуязвимый к физическим атакам резиновый блеванул кровью с кусками означенной ранее печени. Не растерявшись, я нагнал не менее отвратительного говноишку, который посмел осквернить великое искусство клана Акимичи своей убогой пародией, увеличивающей его отвратительные конечности. «Лови леща!» Моя рука увеличилась до пятиметрового диаметра и, почернев, накрыла говноишку, что теснил Тентин. Этого ублюдка не расплескало в кровавую лужу только потому, что мы стояли на озере и его тело вовремя ушло под нее. Но приятного мало, ибо я буквально выбил из говноишки все дерьмо. Ага, даже кибу и его пса со спины накрыла и с ног до головы заляпала. Тентин тем временем спряталась за мной и спаслась от подобной участи, но вот сварщик поел говна не меньше кибы, зато мои глаза... Его коллегу-вонючку постигла судьба похуже, ибо он вовсю таращился на мою огромную лапу, как и его разъявивший ебало очкастый друг. Пока все были в шоке, я отряхнул руку от противного дерьма, в которое вляпался, и, недолго думая, прихлопнул блюющего сварщика и отмывающего в озере лицо вонючку. Три всплывшие тела и одно дрожащее, заблеванное кровью, плавали вокруг охреневающей тентины, стоящими будто оборсранные кибо и окамару. Честно им ополоснулись и побежали бить остальных, сказал я и потащил Тентин с собой в сторону Гурины Наунеима. Хотя там тоже мало чего осталось делать, тоненький пальчик Хинаты расшиганил все кристаллические барьеры Гурин, засыпая ее тело брызгами острого стекла. Спасало ее то, что на ее тушке уже был тонкий слой армированного кристалла, а то она превратилась в дрожащее в агонии кровавое месиво, как и ее коллега Наунеим. Удивительно, но этот мудак выжил и даже регенерировал не хуже Росомахи, роняя при этом кожу лаптями. А нет, это оказался как будто под маскировкой. Вон как Гурин удивилась, видно, и сама не знала, какую змею на груди пригрела. Не дав им опомниться, выписал леща как будто, но этот очкастый кобр еще более скользкий, чем Орочимару, нырнул под воду на опережение моей ладошки, что, впрочем, не спасло его от лопнувших барабанных перепонок, ибо оглушило даже под водой. Гурин же окатила фонтаном брызг от чего-то, взбодрилась и почти убежала. Нужно да достала ее каким-то фуином с переключателем, так что в любой момент Хината может призвать Гурин к себе и использовать в качестве подопытного. Все же не стоит забывать, что нам еще техники Хидана проверять, и Кокудзу тоже одарил нас новым перспективным направлением экспериментов. К моменту, когда подоспел Киба, Гурин скрылась в лесу, а за ней и оставленные Киба и его псом оглушенные пленники были утащены на дно Кабута. Значит, вот оно, вкус победы. Но, как оказалось, рано мы праздновали, ибо обещанные Хинатой враждебные игроки решили обнажить свою личину. Это было внезапно, но пиздюк, которого постоянно таскала с собой Гурин, налетел на Ямато и сломал ему позвоночник об колено. И когда я говорю налетел, он буквально летел, излучая в атмосферу какую-то незнакомую энергию, которую позже Хинрата опознала как Ки. Некая смесь астральной энергии и праны с прочими энергиями. Хотя, может быть, и просто чистая энергия астрала, но это уже у настоящих монстров, которые отбросили смертную оболочку и не нуждаются в пране для существования. Нам же повезло, что все игроки были изначально в относительно равных условиях и получили только тот набор оболочек души, что был у оригиналов мира Наруто. Впрочем, этот выкидыш Драгонбола не давал нам и секунды на анализ происходящего в тот момент. Пока Какаши отбивал полутруп Ямато у мелкого звереныша, этот самый пиздюк воспользовался своей чакрой для управления треххвостым и произвел какую-то зубодробительную манипуляцию ки, от которой Биджу всосало в пупок мелкого монстра. Неожиданно всех шиноби Конохи накрыло таким давлением незнакомой энергии, что поплохило даже опытным Какаши и Шидзуне. Однако я и Хината не растерялись и уже вовсю топтались ноги поверх, чтобы прибить летающую хтонь, пока она только чайник. Но не повезло, и влетели мы с ней уже в сраный паровоз. Прилетело мне неприлично, и спали как раз те самые 20% жира, что быстро обнулились при попытке регенерировать фарш, в который превратилось тело праны. Регенерировал не до конца, но этого хватило на повторную атаку твари, которая уже срывала с Хинаты одежду, собираясь поглумиться над ней, как в общем и привыкли себя вести основное большинство так называемых успешных и опытных игроков. Подвело тварь то, что хотя она содрала все оболочки души из Биджу и присвоила их себе, ума у нее больше от этого не стало, и простое псионическое воздействие на разум очень быстро вскипятило разум нетренированного тела личинки шиноби. Я тоже не остался невредимым, и пару литров крови фонтаном выстрелила из моих ушей и ноздрей. Такая мощная техника, состоящая чистая негрии разума, сварила мне мозги, и если бы не запас праны, а позже и подпитка праны от Хинаты, то мне бы пришел большой и толстый северный зверек. А вот сам пиздюк в это время сбежал. По официальной версии, он использовал какую-то пространственную технику, но позже Хината меня обрадовала, вытащив из закромов безмозглую, впрочем, живую и трешихающуюся тушку игрока. Мы уже к тому времени 3 дня восстанавливались в Конохе после успешной миссии, пока Цунади собирала заново позвоночник Ямато и руки Какаши. Этот тоже успел непонятно когда вступить в рукопашку с этой отрыжкой Драгонбола. Нет, я вообще-то полон зависти к такой мощи рукопашного боя пользователя астральной энергии под вида Ки. Но его поведение как-то не располагает к восхищению, а наоборот провоцирует презрение и здравую опаску. Но в целом нам повезло, и мы с Хинатой срастили кости уже на 2-й день, а на 3-й нашли заброшенное подземелье корня в скале Хокаге и, экранировав его фуинами и барьерами, распечатали тела Гурин и Юкимару. Гурин была живой и трепыхалась, хотя и была под печатями подавления чакры, но это не помешало нам вначале проверить на ней техники Хидана, затем вырвать ее сердце и пересадить Хинате вместе со всей чакросистемой и оболочками души Кунайчи. Удивительно, но Хината радостно сообщила, что она сможет ассимилировать все оболочки души и даже унаследовать геном стихии кристалла. Также она сможет интегрировать новый очаг чакросистемы себе в одни из 8 врат, но для этого придется почти месяц сливать чакру до нуля вручную, протягивая магистрали чакросистемы Гурин по телу Хинаты. То же самое было решено сделать с чакросистемой Юкимару, только уже в моем теле. Этот пиздюк вообще не был шиноби, но его геном клана Карачи, к которому, кстати, принадлежал 4-й Мизукаге, давал ему огромное количество плотной, словно у клана Узумаки, чакры с сильным родством стихии воды. Именно эта чакра делала их идеальными джинчурики треххвостого, а связь с бывшим джинчурики треххвостого позволила Юкимару резонировать с чакрой Биджу, беря того под частичный контроль. Сейчас же помимо чакросистемы в теле игрока находились еще и содранные с Биджу оболочки души. Сам Биджу через пару месяцев возродится как новенький, ибо он имел 9 оболочек души и был фактически бессмертным существом вроде богов и демонов, и игроку удалось добраться только ко 2-й, 3-й, 5-й и 6-й оболочки души Биджу, что у него фактически как хвост у ящерицы и отрастают заново при каждом возрождении. Но вот нам с Хинатой этого всего было даже слишком много, но мы с жадностью хомяка обгрызали и переваривали оболочки души этого овоща в течение месяца, переваривая свой трофей, пока иссохший скелетик Юкимару окончательно не рассыпался в прах из-за истощения праны до нуля. Жаль, что пси у него почти не осталось после моей атаки. Выгорела вся. В ином случае это сильно помогло бы Хинате с развитием ее глаз. Хотя и чакросистема Гурин со 2-м очагом прилично усилила ее даже без этого, и теперь она была прилично мощнее меня, хотя и сожрали мы игрока практически поровну. За это время Ина вошла во вкус и очень часто разбавляла мою чакру своей, чтобы наши с Хинатой тренировки приносили стабильный прирост оболочек души, также лучше ассимилировали оболочки души Гурин и Юкимару. Но в течение месяца мы настолько часто трахались сына, что в итоге наша двойная культивация сына и Хинатой перестали приносить результат. Уже порядком привыкшая к легкому пути повышения своих сил, Ина легко согласилась на тройничок с Хинатой, что, впрочем, дало лишь временный результат, немного улучшив плотность чакры девушек, но в то же время Ина теперь без колебаний вылизывала киску Хинаты, пока я драл ее сзади, на отор отсосала свой член, пока Хината, обняв ее бедро, терлась своей киской о киску Ина. «Это уже не работает как раньше», – ворчала Ина, посасывая грудь Хинаты, пока я трахал белоглазку в киску. Хината погладила блондинку и пожурила ее. «Ты уже на уровне джанинина в тайдзюцу, объеме чакры и ее контроле. Ты выучила гиппо и волю вооружения. Почему ты такая неблагодарная?» «Я благодарна, но мы же можем получить больше, и это очень легко. Ага, затащить в нашу постель какую-то девку и трахнуть очень легко, но заставить ее держать язык за зубами. Где мы найдем такую надежную девушку?» Парней они принципиально не рассматривали как вариант. Они быстро насытились членом Чоджи, так что секс теперь волновал их мало, но он был приятен, потому они продолжали ездить на своем кабанчике по 2 часа в сутки, даже если прирост их оболочек душ от парной культивации теперь минимален. Однако если включить еще одну девушку или даже пару, то на следующий месяц-два их скорость развития взлетит до неприличных темпов. Соблазн был настолько велик, что они давно договорились и составили список тех, кого они пригласят в постель без возражения, и тех, кого они не пустят туда никогда, ибо возможность предательства была выше допустимого риска. Также был список тех, кого можно затащить в постель шантажом, но это крайне ненадежный вариант. Однако неожиданно Хината нашла кандидатку там, где никто не ждал. Беременная Куринай, по словам Хинаты, была на третьем месяце, однако она чувствовала от своего сенсея сильную сексуальную неудовлетворенность. Недолго думая, Инай Чоджи дали Хинате отмашку на привлечение своего сенсея в их маленький клуб. У девушки не было нормальных друзей, только коллеги, а из родственников только Сарутоби, среди которых только Конохамару ее навещал. Теперь же после смерти Асумы она станет матерью-одиночкой, отчего ее психина нестабильна, и все это ухудшалось скачущими гормонами, что делали ее очень хорни. Как оказалось, соблазнить Куринай, тем более Хинате, было очень легко. Женщина очень сильно доверяла своей ученице и вообще была знакома с Анка, которая по пьянке нередко тащила подругу в постель. Хм, а не Васе так плохо с друзьями у Куринай. Но, как очевидно, пошалить с девочками она совсем не против, а Асуму захомутала, ибо была расчетливым шиноби, который смотрел в глаза реальности. Она может трахаться с Анка, но завести семью собралась с Асумой и, наверное, была бы ему верна, ибо изменять Сарутоби в Конохе. Мда, даже девушки с девушкой — это рисковая затея. Они тут чуть ли не мафия, и вся Коноха так или иначе принадлежит наполовину макакам. Но вот Асума помер, и как бы хранить верность и траур — это хорошо, но и потрахаться хочется. Так Хинатой трахалась с Куринай по вечерам, а по ночам с Инай Чоджи, разбавив их энергии вливаниями от Куринай. Уже через неделю к Хинате присоединилась Инай, и неожиданно Анка. Эта извращенка нередко захаживала к Куринай без стука, и вот она вламывается, а там групповушка. Ну, она, недолго думая, без вопросов присосалась к киске Инай, ибо киска Курикой была уже оккупирована Хинатой в позе 69.1 и насидела без дела. И хотя девушки обменивались энергиями с этими двумя, они не спешили их обучать хаки и ракушики. Однако две недели спустя Хината и Ина спросили, не хотят ли старушки попробовать молодого и толстого члена, естественно, без обязательств и только по дружбе, и главное — держать язык за зубами, а то две принцессы Яманака и Хьюга, гуляющие до свадьбы, тем более с мужиком, на котором не собираются жениться. Ну, Куринай, как ответственный сенсей, решила посмотреть, с кем это там трахаются ее девочки. Неожиданно это оказался толстячок-добрячек Чоджи. Однако о добрячке они сразу усомнились, когда тот распаковал своего монстра со штанов. Куринай и Анка в тот вечер вспомнили, каково это — снова быть молодыми и узенькими. Впрочем, они остались довольны настолько, что начали тайно захаживать к Чоджи ночевать. Ну, настолько тайно, насколько возможно в деревне шпионов-убийц. 6. Хината была просто в восторге от своего питомца. Кто бы мог подумать, что милый кабанчик, которого она растила на забой, в итоге станет ее самым полезным инструментом в этом новом мире. Чего только стоило спасение от той твари из бездны Драгонбола. Все вложенные в кабанчика ресурсы окупились в тот миг, когда он его прибил. Этот игрок оказался на удивление наивным и неопытным, а его знания и опыт достаточно богатыми, чтобы схватывать все ее уроки на лету. Естественно, Хината сдерживалась и показывала только половину своих настоящих навыков. К примеру, она тоже владела навыками управления астральной энергией, пусть немного извращенными в виде синдзюцу мира ДХД, но она не обучила им Чоджи, о чем моментально пожалела, когда вылез игрок, умеющий пользовать ки лучше нее самой. Впрочем, если сейчас достать из задницы целую методичку по развитию навыков синдзюцу, это может оказать плохое влияние на ее образ в глазах кабанчика. Однако кабанчик оказался тем еще мудаком, трахать ее девочек у нее за спиной. Впрочем, он не скрывал этого, что ему в плюс, и легко принимал желание Хинаты трахнуть Куринай и даже Анка, которая была в списке девушек со слабой надежностью. В ее шее ведь сидела Рачимару и, очевидно, шпионил через нее за всем, что происходит в Конохе. Но если не учить Анкой Куринай хаки и ракушики, никаких проблем не будет. Впрочем, как и помощи от этих милфочек. Что, впрочем, и так очевидно, ведь одна беременна, а вторую крутит в бараний узел при любых нагрузках на чакра-систему выше среднего. Еще один подарочек Рачимару, бывшей ученице. Впрочем, она вряд ли стала бы чунином без подобного подарочка, а к тому времени, когда ей занялась Хината, она была такубицу джоунином. Может, оно и стоило того. Теперь же Анка была средненьким джоунином, хотя и не подозревала об этом, ибо редко использует чакру выше определенных границ. И неудивительно, ведь чуть она заиграется, как сляжет на сутки или больше в больничку. Вот и не в курсе, что эта самая планочка сейчас раз в 10 повыше, чем у обычного такубицу джоунина. То же самое с Куринай. Раньше она была средненьким джоунином, а теперь уже переплюнула по объему чакры даже Гая и Какаши. что, впрочем, не делает ее джоунином С-ранга, ибо там больше играют опыт и убойные техники соответствующего ранга, что способны Икаге заставить кровью умыться. Тот же Наруто яркий пример. Без техник он сраный пузырь чакры уровня Каге, но в ранге Генина. Как только обзавелся Расенсюрикеном при том же уровне чакры, ставит раком Кокудзу, который как бы тоже на уровне Каге по всем параметрам. Сейчас же этот монстр пропал, и что-то подсказывает Хинате, что он на горе Миабоку учит режим мудреца. А это значит, что скоро всему придет пиздец. Пин атакует Коноху со дня на день, а там закрутится хуеверти, полетят головы игроков в промышленных масштабах. Однако не все идет так, как ожидаешь от этой жизни, и неожиданно Анакина пару с Райкаге заключили союз против Мизукаге, а та поперлась в Коноху дружить с Цунади, к которой в довесок идет Казекаге, ибо они как бы союзнички. Когда Хината увидела Конкура, она поняла все без слов. Вокруг этого клоуна была толпа баб. Даже сестру не пощадил блеть. Ну как и ожидалось от игрока. То же самое было с Ао, который был прихвостнем Мейтеруми. Этот педрила вел себя слишком женственно, а Чиуджиро вздрагивал каждый раз, когда этот морщинистый дед ему ухмылялся и подмигивал единственным неприкрытым пиратской повязкой глазом. Ну тут парню можно посочувствовать, ибо ему не повезло встретить буквально девочку в теле мальчика, и страшно представить, в какой роли она рассматривала мечника. Сама Хината таким не баловалась, ибо трахать кого-то против его воли. Мда, может кому-то по кайфу такое? Но Хината получала искреннее удовольствие, когда люди в постели стремятся принести удовольствие ей, а не плача пытаются убежать от нее, если не отбить или откусить чего-нибудь. Это вопрос доверия к тому, с кем делишь моменты удовольствия и слабости. Чоуджи в этом вопросе почти вернул ей веру в мужчин. Однако, вернувшись к Конкура, он был подонком, которого нужно уничтожить. От из того сорта мразей, которых она истребляет с особым удовольствием. Тимари же, бедненькая девочка, сестренка позаботится о том, чтобы исцелить твою раненую душу Кхе, а Ао тоже стоит пустить в расход. Мей же, у сестренки есть помощник, который вполне адекватен и не обидит вниманием изголодавшую по мужикам девушку. Отправив на боевое задание своего медового кабанчика, Хината быстро организовала ловушку, которую привела в исполнение в самый удобный момент. Ага, когда Конкура драл смотрящую пустым взглядом в потолок сеструю. Хината активировала Фуин, когда этот урод громко кряхтя кончал в сестру, и они оба замерли в таком положении в момент своей наибольшей уязвимости. Поставив печать на очаг чакры и прочие оболочки души ублюдка, она стащила его с кровати, бросив на пол. Хех, с таким огрызком не удивлюсь, если Тимаритян еще девственница. Что ты творишь, Хьюга? Спросила все еще парализованная ниже шеи Тимари. Хината тем временем нависла над Тимари и, смотря с нежностью в глаза пленницы, сказала: «Спасаю мою миленькую девочку от ублюдочного насильщика. Разве не видно? Е-а, что ты творишь?» Хината тем временем взяла в рот сосок и техниками воды создала хлыст, что вонзился в киску Тимари, и начал раздувать ее матку, отмывая ее изнутри от мизоцного семени ублюдочного братца. Повезло, что Тимари использовала всем известные техники и не залетела от урода. Тем временем вода, которой Хината полоскала Тимари, была температурой между 50-40 градусами, так что помимо уничтожения лишней живности, она еще нехило простимулировала принцессу страны песков, отчего соски ее затвердели, и она вскоре кончила. Ох, моя милая Тимари, прости, что довела тебя до такого состояния, но мы должны тебя тщательно вымыть. Ты ведь не хочешь ощениться от этого кобеля, тупая сука, я тебя придушу. Я согласна, люблю игры с удушением, только черты сверху. Сцепившая зубы Тимари, как только почувствовала возврат контроля над своим телом, с удовольствием приняла приглашение Хинаты, что любезно положила на свою шею руки блондинки. Хината быстро окагалась под обнаженным телом Тимари, что, оседлав ее верхом, с упоением сжимала напитанные чакрой руки, смотря как краснеет личико белоглазой красотки, что, эротично высунув язычок, начала подергивать тазом, будто трахает сидящую верхом на ней Тимари. Руки же Хинаты, вместо того чтобы тороться с кунаичи, жадно оглаживали ее бедра, то и дело блуждая руками по животу к груди, где она сжимала сисечки Тимари, и тем же путем возвращалась к попке, чтобы помять уже ее. Руки Тимари утратили силу, но потик Хинаты все еще был открыт, и ее язычок призывно манил блондинку. «Ну же, будь смелее, поцелуй меня!» Не выдержала Хината и приказала Тимари, а та, будто бродившая неделю в пустыне, присосалась, желая напиться с сочных губок Хинаты. Тимари была очень властной, но Хината была не против подчиняться, пока ей хотят доставить удовольствие. Как и упоминала ранее, это вопрос доверия, и Тимари его оправдала, наплевав на своего брата-насильника и беззаботно трахая девушку в паре метров от его беспомощной тушки. Впрочем, Хината не надеялась убедить Тимари убить своего родного брата, а с другими игроками никак нельзя по-другому. Впрочем, если доказать, что его тело захватил вражеский шиноби и теперь надежды вернуть его брата нет, Тимари сама принесет душу этого выродка Хинате на блюдечке и нарежет кусочками, чтобы Хинате было легче ее сожрать. Так она и сделала, спровоцировав игрока на откровенный разговор, а тот, не осознавая своего положения, быстро сознался в том, что он захватил это тело и играл с Тимари как со шлюхой, готовой в любой момент ее убить, лишь бы заслужить честь служить Хинате. Ну, после такого они с Тимари весело разделали душу этого ублюдка, вырвав ему сердце и пересадив Хинате еще один очаг чакры в следующие свободные из 8 врат. Снова придется интегрировать их в чакра-систему несколько недель подряд. Тимари же, осознав, что натворила и как это выглядит, помогла Хинате с показаниями, данными ее брату, и подтвердила, что ее насиловал несколько месяцев Канкура. Она думала, что он сошел с ума и терпела, не желая втягивать младшего брата в этот пиздец, но оказалось, что сознание Канкура было уничтожено вражеской техникой, и его тело занял какой-то подонок, что и творил все эти мерзости не только с Тимари, от лица Канкура, пользуясь именем и властью Казекаге. Гаара был, мягко говоря, в ахуе, но допрошенные девушки из круга общения Канкура подтвердили все, в общем, то, что Тимари неожиданно влюбилась в свою спасительницу. Не так шокировало Гаару, как и желание сестры жить с принцессой Хьюга вместе. Это хоть и не брак, но некоторые кунайчи вполне практикуют подобное, если, конечно, их не поставят раком и не закуют в колодки для непрерывного рождения, пополнения населения шиноби. Их родители, старейшины, глава клана или любой другой мужик, лучше знающий, как правильно жить, тупой кунайчи. Тем временем Учоджи на фоне резкой смены ориентации Чиджира быстро заполучил безраздельное внимание Мейтируми. Кроме того, его мужественная фигура была приятным контрастом на фоне. Ну, понятно, что она трахнет любого, кто даст ей достаточно надежд на свадьбу, особенно после того, как ее основной кандидат, оказалось, играет за другую команду. Чоджи недолго уламывал эту голодную бабу, и вскоре она жрала его толстый член, а он силился оттащить ее, ибо планировал засадить в совсем с другой стороны. Однако фетиши Мизукаге побелили, и она высушила его яйца своим ротиком. Вот оно, почему от нее все мужики бегают. Эта извращенка мало того, что кислотой и лавой плюется, просто обожает брать в рот и глотать всякую дрянь. Налицо профессиональная деформация. Однако Чоджи не остался в долгу, и как только та потеряла интерес в его вялом члене, навалился на нее, накачав член праной до алмазной твердости, и лишил эту извращенку девственности, впоследствии попав в плен ее длинных ножек и вынужденный кончать ей в матку до самого утра. Выносливость Каге — это вам не хуй собачий. При таких тараканах в голове Мей была очень уязвима к всевозможным фетишам, вот она и позвала ее в спальню к Чоджи, и она зашла как раз к тому моменту, когда он кончил внутрь Хинаты. А вот и Мей. Мы как раз ей приголовили сладенькое и кремовое пирожное. Мей, не хочешь попробовать чего-то новенького? Сглотнув слюну и не сводя взгляда с текущей с киски Хинаты спермы, она встала на колени и жадно прильнула к киске принцессы Хьюга, закатив глаза от удовольствия и высасывая начинку из переполненной киски Хинаты. Тем временем ее юбку додрали и стали трахать, добавив процессу еще больше извращенности, когда в нее излилась горячая сперма Чоджи. Пока она высасывала его же сперму из принцессы клана Хьюг, она кончила так, как никогда прежде. С того момента она не трахалась с Чоджи, пока ей не заткнут рот, наполненный янгоспервой киской. Также она научилась еще одной плохой привычке, кормя Хинату Тимарией на спермой Чоджи из своей киски, пока она масса жадно жрала член этого извращенца. Впрочем, окончательно она потекла крышей, когда ее накормили спермой Чоджи из киски беременной Куринай, пока Чоджи драл Мей сзади. С того момента Мей помешалась на получение себе такого же округлого животика, категорично запретив Чоджи кончать в нее с контрацептирующими техниками. Минус ее плана был в том, что когда любая другая девушка лезла высосать сперму Чоджи с ее киски, она забывала о любых планах на беременность. Агаанка научила девочек и Чоджи языку Арачимару так, что они вылизывали Мизукаге досуха, не оставляя и шанса той залететь. Так и страдала, все глубже падая в бездну разврата Мей, пока деревню не атаковал Пейнну, блять, с 3 каге в деревне. Земля ему пухом. Первого засланца в полете перехватила уже давно ждущая гостей Хината и прошиганила призывательница зверей с крутыми глазками дырку во лбу. Кукла обмякла, будто ей обрезали нити, и Хината быстро спрятала ее в Фуин. Это было важно, ибо без этой куклы никто не сможет призвать трупы из Фуина Пейну, чтобы он ее воскресил. Пейн конял косяк и озверел, начав атаку уже как положено с леса вокруг стен Канахи. Не то что была разница в убойности, но очевидно было бы намного грустнее, ёбни он Шинратенси посреди Канахи, а не об стену на окраине. Там уже подтянулись три каге и остальные бандыши Наби, что забросали пять туш взрывными печатями на кунаих и просто сюрикенами, пока упей на кулдаун на шинратинси в откате. Одного за другим под шумок выбивали все, кому не лень. Как говорят, толпой упиздит даже льва, и каким бы крутым не был бы пейн, когда его куклы нагло пиздят у него с под носа, прежде чем он успевал их возродить под градом железа, где их тут же забивали снова. Ну, очевидно, охуевший от ярости Нагата теперь ни с какой нарутотерапией не родит гениальную идею воскресить убитых конаховцев. Тем временем Чоджи обнаружил хаки наблюдения Конан и по-быстрому прямо из ссору ее вырубил кулаком с хаки вооружения, выйдя за ее спиной. Тушка отправилась в Фуина, сосредоточенный на спасении своих марионеток. Нагата моментально лишился своих глазок с криком агонии, моментально иссохнув до состояния мумии, посидев, после чего волосы высыпались с его сморщенной лысой башки. Неожиданно. Это было просто. Ну, естественно. У него и Хинаты было несколько месяцев для подготовки к этой операции, и они разделили обязанности сына, и Тимаричо были самыми доверенными их любовницами, вот все и работает как по часам. Трофейные глазки он, естественно, отдал Хинате, после чего она заменила ими свои буркала, и Рининган неожиданно мутировал в два Ринишарингана. По чакре Хината давно была на уровне Биджу, как и ее тело по пране не сильно отставало от Райкаге, который вроде Каге с ранга. Потому у нее было все, чтобы идеально унаследовать силу лунной богини. Недолго думая, она свалила с Канахи и призвала статую Гидамаза, после чего Чоджи достал маску шинигами, и Хината призвала шинигами, вырвав у него прямо из глотки душу Мината с половиной девятихвостого. Скормив Мината Гидамаза, у нее впритык хватило сил активировать десятихвостого, и пусть и неполноценного, но она запечатала его в себя. Это потрясающе. Чоджи, ты был просто идеальным помощником. Что значит был? Нам еще восьмихвостого и Наруто убивать, а потом Мадару и Обито жрать. Ты ведь с самого начала знал, что в конце концов останется только один. Но у нас еще есть враги. Тот же Ао и еще непонятно кто. У нас еще есть время. Теперь все это не имеет значения, мой милый кабанчик. Иди к с мамочке и позволь ей тебя скушать. Чоджи вздохнул и закрыл глаза. В следующий раз, когда он открыл их, он увидел недовольную Акву. 7. Акве сильно не погравилось то, как я распорядился треххвостым и глазами Пейна. И пусть я не мог сожрать всего треххвостого в одиночку, глаза она мне не собиралась прощать просто так. И даже то, что Хината была сильнее меня, тоже было моей виной, ибо я позволил ей стать сильнее, дав пожрать половину треххвостого и Конкура. Если бы я оставил глаза себе, то у меня еще был шанс потрепыхаться пару месяцев, а там не факт, что Хината меня осилила бы в одиночку. Впрочем, богиня была не дура и получила с моего проигрыша раза в три больше, чем если бы выиграл. Отчего мое наказание, наверное, не такое жестокое, как была бы награда в случае моего выигрыша. Конечно, зависть других к ее игроку могла почесать ее эго-пузико, но рано или поздно жаба это эго вместе с Аквой мной за компанию удавила бы. Потому сейчас, несмотря на некоторые неудобства, я наслаждался, можно сказать, курортом. Однако вначале я, мягко говоря, обосрался. Когда гневливая богиня обещает тебе наказать, а ты в следующий раз очнулся в тушке бессильной 12-летней девочки, в сраной деревянной халупе. Затем твоя как бы мать продает тебе какому-то, ну вот вообще не подозрительному дяденьке в черном наряде, затемненным круглых очках и шляпе. Ну, как минимум готовишься к расширению определенных взглядов на жестокость этого мира и конкретных богинь. Но обошлось. Меня просто вскрыли от подбородка до паха, запихали какой-то дряни вместо моих родных почек и печени и еще не пойми чего, и зашили крупными стежками, оставив все как есть. И да, я даже выжил. Но быстро пожалел об этом, ибо следующие года два влачил существование хуже смерти. Я быстро опознал, куда меня закинула богиня, когда в душе повстречался с такими же вскрытыми и на скорую руку зашитыми коллегами. Это был сраный клеймор, а моей новой подругой по несчастью стала Тереза. Агата самая слабая улыбка, и дай бог дожить до времени, когда она, а соответственно и я, станем воительницами, а возможно и милфами-воительницами, это вообще было бы по-царски. Но зная, где я, самое время взяться за голову и скорректировать свою судьбу собственными руками. Илина, что ты делаешь? Не переживай, Тереза тебе понравится. Ах, Илина, ну а как по-вашему я посмотрю, что происходит с душой будущей сильнейшей воительницы? В общем, мы стали ну очень близкими подругами, и я получил возможность наблюдать за телом и душой Терезы в режиме реального времени. Но, видя то убожество, что было у меня вместо энергетики, причем совсем недавно побывав в мире Наруто и наблюдая за чем-то вроде системы циркуляции чакры, пусть у меня и была обычная человеческая душа, но у меня, судя по возрасту, впереди еще годы до начала реальных боевых действий. Так что вода камень точит, а я потихоньку пластаю и трамбую кишочки Йома во что-то более-менее похожее на нормальную систему циркуляции чакры. А очагом моим стал непонятный кусок высокоэнергетической органики, что, судя по манге, которую я прочитал, находясь в этом мире, была плотью драконов. Ну, моя надстройка души все еще со мной, так что со скуки точно не сдохну. А вот с моими наставниками и коновалами, которые меня лечат, это уже не факт. Впрочем, будучи человеком разумным со здравой паранойей, я не спешил регенерировать незаживающий шов или рассасывать зеленые синяки на местах, где находилась под кожей плоть Йома. А мои коновалы довольствовались регулярным ковырянием во шве до крови и тем, что я не спешу помирать или пробуждаться в страхе и бину жрущую кишки. Неплохие такие у меня перспективы были бы без своевременного образования, полученного от хиноточки. Эх, и понимаю, что меня просто использовали. Но это было сделано с такой любовью и заботой в период моей наибольшей уязвимости, что даже сейчас я люблю ее. Впрочем, не стоит отвлекаться от Терезы. Как оказалось, разница между ней и мной в том, что ее кусок дракона хорошенько сросся с ее второй оболочкой души, в то время как мой прилип, как-то криво накрыв лишнего другим оболочкам и не прикрыв нормально второй оболочки. Но мне не в первой плясать ламбаду моей духовной требухой, и потихоньку я сделал все даже лучше, чем у Терезы. Учитывая то, что мои потрахаться опустили еще более ветвистые корни в конечности, криво подражая системе циркуляции чакры, меня можно смело считать имбой. Ага, блять, разогнался. Подобная сращенность души с куском дракона имеет как свои преимущества, так и недостатки. Например, когда я в очередной раз ел мою Терезочку, то едва сдержался, чтобы метафорическое поедание девушки не превратилось в буквальное. Уж больно вкусной стала она так резко. Теперь понятно, почему Тереза так мои ушки любит покусывать, очевидно, тоже нечто драконье в ней нашептывает всякие пошлости. В то же время следом за второй оболочкой, как на дрожжах, стали развиваться и остальная начинка моей души. Все это не могло не сказаться на моем теле, и мои синяки начали лавинообразно исцеляться, грозясь срастить незаживающий шрам в течение месяца. Пришлось контролировать свою драконью требуху, что начало ассимилировать плоть Йома и замещать ее собой. Рано еще, и я не успел подружиться с моей Терезой как следует. Вот свалю из организации присмотра черных шляп, вот тогда можно и разгуляться. Кроме того, взял на себя смелость поковыряться в требухе Терезы при помощи своей праны, которая после активизации драконьего куска стала на удивление отзывчивой. Таким образом, Терези тоже прорастил пародию на чакросистему и даже тенкицу начал проращивать параллельно с моими. Однако не доводил это до крайности, чтобы не пробудить Терезу, но приятным и тревожным бонусом стало то, что Тереза воспылала страстью к поеданию девушек. И очевидно, основной урон пришлось мне принять на себя. К годикам 18 у нас с Терезой появился кружок по интересам, в котором были в основном жертвы большого аппетита моей девочки. Впрочем, и я не брезговал отведать новых деликатесов, от чего не устоял и немного поправил тушки нашим любовницам. Конечно, их кусок дракона не сращивал, как у Терезы, но и 80% хватило, чтобы они были в первой десятке чуть ниже меня и Терезы. Наэль была настоящей пацанкой. До тех пор, как не затащишь ее в постель, где она становится покорной девочкой, то просто обожает сосать грудь. София тем временем была чрезмерно элегантной и высокомерной, но в постели у нее текла кровь, и она просто обожала групповушки с Терезой, Наэль и мной. Наша четверка просто не могла не привлечь внимание организации, но результаты, которые показывали девочки, были запредельными, отчего организация прощала им много грешков. Например, София изнасиловала не одну клеймор из слабых своих коллег. У девочки действительно проблемы с контролем возбуждения, и она просто не может устоять перед вкусненькими милашками. Впрочем, эти милашки, несмотря на факт изнасилования, вскоре и сами лезли в комнату к Софии за добавкой или провоцировали ее на драку, и тут вместо Софии их трахала Наэль. Эта девочка любит драки и часто слегка увлекается, и все кончаются ее победой уже в постельной драке. Но всему рано или поздно приходит конец, вот и нас разлучили, отправив в разные уголки острова лаборатории. Патрулировать и истреблять Йома на назначенные нам районы согласно нашим номерам. Мне достался второй, ибо я пиздец хорош. В смысле, я показал только 10% своих настоящих сил, и это была половина от сил Терезы, что не скрывала своего превосходства, ибо считала это нормой из-за двух дурочек, которые заняли третье и четвертое место с третью сил Терезы. Удивительно, что спокойная София обогнала драчунью Наэль тупо за счет своего лучшего контроля почти одинакового объема ики и более высокого уровня мастерства фехтования. Дисциплина — это то, чего сильно не хватает Наэль. Наэль, Как и ожидалось, мне пришлось батрачить на благо организации как рабыне фактически за спасибо, ибо правильная Клеймор должна быть благодарна за силу, данную ей для уничтожения Йома, и не пиздить лишнего, а то на ее место 1000 воительниц претендует каждый год производимая организацией на экспорт на материк, где идет вечная война человечества с драконами. Мда, 76-е поколение за 400 лет существования организации. Текучка наших кадров демонстрирует печальную тенденцию, но не все так плохо, ведь мы вполне можем заработать на приличную пенсию. И я не шучу, ибо смерть Клеймор — это не единственный повод для передачи своего номера в наследство молодому поколению. Вполне реально уйти из рядов воительниц своими ногами. Ага, например, пробудившись. На это и нацелен мой план ухода на пенсию. По-тихому работаем несколько лет, пока мой кусок дракона проращивает свои тентакли по моему девичьему телу, а потом пробуждаемся, сохраняя максимальную адекватность. Желательно прихватив с собой любовниц, чтобы не скучно было, да и тентакли, понаросшие по всему телу, нужно куда-то присунуть, чтобы не болтались без дела. Сказано, сделано. Все получилось даже лучше, чем предполагалось. У меня вообще своего мяса с костями осталось 40%, а остальное приходится на метастазы, что в меня пустила драконья плоть. Из внутренних органов мой у меня ч только мозг, и то только лобные доли. Даже глаза уже драконьи и серебряные, они только потому, что я их трансформирую в таковые, а так они у меня криповым крестиком из двух вертикальных крокодильих зенок. Короче, с такими буркалами без навыков трансформации только наблюдателей от запора лечить. Наблюдатели, кстати, так и не бросили привычки теребить мои швы и пускать кровь с незарастающего шрама. А тот, сука, каждое утро зарастает, как только прилягу вздремнуть, и приходится его для наблюдателей прямо на месте собственной праной вскрывать. Зато наблюдатели всегда рады и нахваливают меня за то, что он прямо как свежий. В такие моменты и жалею о том, насколько я хороший, как идеально справился с проращиванием драконьей плоти и заменой ей своей собственной. Тем временем меня в очередной дернули гасить какую-то отступницу Клеймор. Видите ли, она зарезала 200 бандитов. Я даже не сразу понял, что именно происходит, пока меня не встретили на Элли и София, что спорили, кто из них круче, кто реальный номер 3, а кто четверка. У меня плохие новости для них. Организация родила очередное уебище, которое непонятно как существует и притворяется разумным человеком. Если такое можно сказать о воительницах. Впрочем, представлять тварь самой не пришлось, ибо она сама подтащила свою тушку и унизила низших Клеймор, и в частности меня, тем, что подвинула на третье место, заняв мое второе. «Какая миленькая сладенькая девочка», — пропела София. «Ага, так бы и съела», — провела удлинившимся языком по губам Наэль, подыграв подруге. «И вроде дурачится, но, ах, как же сладко ты пахнешь, присцилочка. Пошли поближе, познакомимся в баньке. Я плачу». Я тоже вдруг словил приход, и гормоны просто кричали о том, что нужно оплодотворить эту сучку. Неужели мой дракон был мужиком, а Присциллу для разнообразия сделали из самочки? Впрочем, пищащую новенькую не спасла от помывки в три пары рук даже пресловутая сила второго номера. Наблюдатели тем временем были осведомлены о наших особенностях и не мешали крещению новенькой и прочему проявлению дедовщины в нашем исполнении. Трахнули мы ее хорошо, даже почти пробудилась от непрерывных оргазмов милаха. Но я уже был с ней в режиме двойной культивации, если такое считается, то, что я фистинговал на Элли одной рукой, пока вторая была в Софии, а язык на полметра забурился в Присциллу. В общем, четверная культивация позволила поправить огрехи в моих старых подругах и немного вдохновиться решениями, обнаруженными в теле Присциллы. Ну, ничего интересного, кроме запредельного контроля Ики за счет еще более глубокого взаимопроникновения куска дракона с ее второй оболочкой. Похоже, они сделали пародию на Терезу, залепив ей новый монитор в стиле пресловутых мастеров тюнинга автомобилей, и сказали, и так поедет. А в голове девочки тем временем биполярочка на шизе едет и посттравматическим стрессовым расстройством погоняет. Ну что тут сказать, за решение с куском дракона четверочка с минусом, фантазия Коновалов на этот раз подкачала, а вот за выбор материала двойка с минусом. Или они хотели ее пробудить с максимально потекшей крышей в первом же реальном бою со сложным противником, ну тогда однозначно пятерочка, с двумя плюсами. Три не заслужили, ибо для этого надо брать откровенную индирочку, а не потенциальную. Впрочем, я помню одну милую эльфиечку с толстой косой густых волос, так что они точно в будущем исправятся и пересдадут на пять с тремя плюсами. Тем временем наше знакомство прошло идеально, и Присцилла проснулась в наших объятиях, посасывая мою грудь. И когда проснулась, просто довольно вздохнула и, улыбнувшись, начала сосать грудь уже сознательно, еще и язычком работая весьма умело. Лечение от всего плохого можно считать наполовину оконченным. Можно двигать к Терезе в Рабону. Жду не дождусь встречи с Клер. Уже представляю нашу счастливую семейную жизнь. 5 мамочек пробужденных и милашка-дочурка. Все пошло как по плану. Тереза унизила Присциллу, и та пробудилась просто с полпинка за какую-то долю секунду. Не зная чего ожидать, не успел бы увести Терезу с под удара рогатинкой. Присцилла тем временем была невменяемая и, очевидно, очень голодная, от чего могла потечь крыша и начать киночить посреди столичного города Рабоны. Впрочем, я тоже нихуя пинал все время, потому поспешил пробудиться дерда в голове желание накормить, успокоить и сдержать животную натуру Присциллы. Ну охуеть теперь, ну и больная же у меня фантазия, или это подсознание, ну поздравьте меня, я теперь минотавриха. Причем вымя, как и положено, чуть ниже пупка, и с него торчат 4 20-сантиметровых толстых соска. Сиськи на женской верхней половине туловища, слава богу, нормальные, но рога и хвост немного смущаю. Впрочем, мне не до этого. Повинуясь моему деланию сдержать Присциллу, которая замерла в шоке от моего давления яйки, мои 4 соска, которые оказались тентаклями, набросились и скрутили тщетно пытающуюся освободиться Присциллу, и накормили ее. Ага, во все дырочки. Заровняли не просто молочком, а натуральными горячими сливками 36% жирности, что утоляют даже голод по рождении бездны. Тем временем Присцилла присмирела и, схватив тентаклю в своем ротине, начала жадно сосать мои горячие сливки. Ну а вы че стоите, идите сюда, у меня молочка на всех хватит. 3 освободившиеся тентагли скрутили Терезу, Софию и Наэль, засадив им по самые гланды и начав наполнять их животики вкусняшкой. Попутно я синхронизировался с их душами и максимально контролируемо пробудил, превратив Терезу в 4-крылую 2,5-метровую копию самой себя, а Наэль в кошка-девочку, в то время как София стала неожиданно енотиком с 10-метровым полосатым хвостом тентакли и толзиной с запястья. Ну слава богу, не рогатая страхоебина, как Присцилла. Такое и в рот давать страшно. Мда, без пакета на голову точно не обойтись. 8. Вот уже неделю меня сосут, не отрываясь от вымя 4 пробудившиеся клеймор. И ладно, если бы это вымя на самом деле было вымем, но постоянные оргазмы с усиленным извержением в ротике довольных девочек как бы намекают, что моя фантазия и подсознание реально сотворили нечто весьма противоестественное к с моей промежностью. Кстати, ни киски, ни ануса у моей формы минотавра нет, а вот девочки под моим контролем переродились в максимально гуманоидных пробужденных, да и глубина взаимопрорастания второй оболочки и плоти дракона сделала девочек еще сильнее, чем Присциллу, которая как бы порождение бездны и вообще сильнейшая тварь на всем острове. Было 5 секунд, пока не пробудился я, а затем не пробудил обработанных мной девочек. Присцилла, кстати, хоть и получила от меня немного внимания, но наше путешествие было слишком коротким, и максимум, что успел, это нормально срастить плоть ее мои драконий кусок, разветвив все это по телу как чакроканалы. От этого девушка стала заметно стабильнее энергетически, и, наверное, только это спасло ее мозги от окончательного растворения в пране куска дракона, что хлестало у всех нас со всех отверстий в неприличных количествах. Сама прана дракона была весьма агрессивная, и не придержи тентаклями я всех моих девочек, попутно синхронизируя души и направляя излишки в нужное русло, то получились бы из нас невменяемые плотоядные крокодиблы, а точнее ублюдочные химеры драконов с неполным набором хромосом и прочими патологиями, несовместимыми с жизнью, но которые компенсирует лютое количество праны куска дракона. В общем, у обычных людей как бы 6 оболочек души. В мире фэнтези, где есть манна, бывают исключения с разной степенью развитостью 7-й оболочки. Организация же нашла способ создавать химер обычных людей с нечистью в лице йома, у которых этих оболочек 7, и тем самым у клеймор было около 6,5 оболочек души. Половина 7-й а не полноценная, ибо вторая половина новой оболочки принадлежала все тому же огрызку души йома-донора, и клеймор в подвешенном состоянии между человеком и йома обладал отвратительным контролем над новым органом своей души, который держался на клею из праны куска плоти дракона. Пробужденные в основном были жертвами растворения 1-й, 2-й и 3-й оболочек души в пране дракона с последующим замещением человеческих оболочек души аналогами души йома, что сильно влияли на оставшиеся 5-ю и 6-ю оболочку, а 7-я изначально принадлежали йома. 4-я оставалась оригинальной, но только потому, что ядро было неразрушимым концептуально. Получалось эдакое уебище, у которого была личность человека, но вот тело, энергетика и потребности монстра. С девочками получилось весьма интересно. Ну, кроме Присциллы, у которой только пятая и шестая оболочки остались целыми после того, как их изолировали от едкой драконьей праны. Так вот, как и самому себе, я устроил им нормальную энергетику из плоти Йома, которая впоследствии была ассимилирована и замещена плотью дракона. Вообще такое обычно невозможно, ибо душа человека слаба и не может пропускать высокоэнергетические эфиры вроде драконьей праны без посредника в виде плоти Йома. Но и я нормально опыта набрался под руководством Хинаты и даже Биджу переварил, что по факту был в 2-3 раза сложнее дракона из-за того, что его чакра содержала помимо праны еще и пси с волей с перекосом в последнюю, ибо они фактическое воплощение жиления Рикуда, кто был охреневшим демоном, способным создать из Шинджу 9 демонов помельче, но все также бессмертных и способных возрождаться. В общем, опыт у меня был как и время. Потому я настроил все так, что со временем души моих девочек напрямую без плоти Йома стали ассимилироваться с праной дракона, а сама плоть дракона поглощала плоть, а точнее первую оболочку души девочек с постепенным прорастанием в их астрал, то есть в третью, что немаловажно, ибо первые три оболочки тесно связаны с праной и энергиями души. Сами энергии в пятой, шестой и седьмой максимально мягко замещались производимыми в первой, второй и третьей оболочках. И в итоге я обращал уже не просто полуима, а на 50-60% полудраконов, полулюдей в полноценных драконов с разумом и желаниями моих девочек. Плоть дракона тем временем тоже не осталась нетронутой, и во время взаимообмена энергиями очеловечилась и пропиталась желаниями девочек, став менее дикой и драконьей. Тут становится очевидно, почему Присцилла не сможет стать такой, как девочки, ибо у нее тело и разум всегда будут в конфликте, ибо плоть у нее драконья, энергия Йома, а разум человеческий. В то же время плоть девочек, как и их разум и энергии, были полудраконьями без капли примеси людоедов Йома. Но на этом хорошие новости не закончились. Хотя я не предполагал, что подобное возможно из-за переизбытка высокоэнергетической праны, она сформировала мне и девочкам не только седьмую оболочку души, но и полноценную восьмую оболочку. Пришлось, правда, самому направить процесс, ибо полулюди очевидно не могли быть по-настоящему бессмертными, ибо у них не было шаблона формирования восьмой оболочки, да и драконы не настолько совершенные существа, чтобы их энергетика доминировала в полукровках и делала их бессмертными драконами, тем более в химерах типа меня и девочек. Но мне повезло, ведь я мог наблюдать Биджу своими собственными духовными чувствами, и Хината мне предельно ясно объяснила, как работает восьмая оболочка Биджу, а девятая. Ну, покровитель Хинаты снова не выдал ей лекцию об этом, но шаблон Биджу был изучен нами до дыр, так что подражать ему вполне возможно, но на чистой драконьей пране я его вряд ли выполню, и придется развить свои остальные оболочки души, чтобы подогнать энергетику под Биджу для становления самим Биджу. Так что по факту девочки сейчас никогда не постареют и не умрут естественной смертью, их разум и воля тоже защищены восьмой оболочкой от деградации. Однако источник нашей силы был фактически нашей жизненной энергией, и колдуя какое-то колдунство, если мы еще научимся такому, мы вместо маны будем буквально использовать свои хитпоинты вместо манапоинтов. Впрочем, даже у полудраконов вроде нас регенерация праны просто запредельна, и даже если отрезать нам голову, мы сможем отрегенить новое тело с головы за пару секунд. Росомаха и рядом не стоял, а любой маг за подобное душу дьяволу продаст и не только саму свою манну. Но чтобы развить вторую оболочку до такого уровня, уж больно сложный и кровавый путь нужно пройти. Именно чтобы прорастить нормальный зародыш восьмой оболочки души, я и держал всех моих девочек в плену своих тентаклисисек. Даже Клер не избежала этой участи и, схватив ее на руки, пристроил ее к своей человеческой груди, постепенно развивая ее тело в полудракончика и подпитывая процесс с высокоэнергетическими веществами драконов в виде молока полудракона. Будучи уже существом с восемью оболочками, мне сильно легче работать с обычными шести оболочковыми душами и возвышать их, но лет 8 Клер будет сосать только на свою седьмую оболочку, набирая силы примерно как чуть менее проблемная в плане шизофрении воительница. Клер сама предложила сделать себя ангелом, как и Терезу, а Тереза, осознав, что она не совсем порождение бездны, как Присцилла, легко разрешила своей миленькой дочурке сосать сисю у своей второй мамочки. Тут, как и раньше, Софии и Наэль пришлось выяснять, кто третий, а кто четвертый в порядке мамочек, но Клер заверила, что любит всех одинаково. Ну, кроме Присциллы, которую Клер побаивалась в пробужденной форме. И поправить стрёмную внешку сменившего меня бывшего второго номера фактически невозможно, ибо эта форма отпечаталась в ее астральном теле, то есть третья оболочка Присциллы тоже выглядит крокодилом, и прана дракона регенерирует тело именно по такому шаблону, даже если как-то изменить тело искусственно, но как по мне, поняшка, Или это рогатый ангелочек с акульей улыбкой. Короче, это не самое худшее из того, что могло произойти с обычными клеймор при пробуждении. Вот мои девочки насосали на свое бессмертие и защиту разума и воли, и встал вопрос, почему на нас не натравили всех доступных клеймор? Ответ постучался нам в двери гостиницы. Мы, конечно, были порождениями бездны, но долго времени на то, чтобы вернуть человеческий облик девушкам не понадобилось, а там они выглядели уже не как клеймор, а вполне обычные девушки с обычными глазами и волосами естественных цветов, и снять нам номер и закатить там тентакливую молочную вечеринку вполне реально. Хотя я и подшаманил их энергетику так, чтобы они были блондинистыми и русыми вместо брюнеток и рыжих, и глаза сделал оттенками от серых до светло-голубых. Все же я привык к этой внешке и резко менять имидж посчитал лишним. Так вот, с нами вышла на связь организация в лице наблюдателя Терезычта, давал ей задание на Йома и забирал бабки после устранения Йома. Рады ему были не все, ибо он выдал приказ на убийство Терезы, отправив на это дело нас, но линчевать сходу не стали. Этот самый мудак в черной шляпе поинтересовался нашим самочувствием и в мини-эмостю и спросил, а какого это мы всех людишек в Рабоне на фарш не пускаем и не ждем тут целую неделю мяса по-татарски. Отмахнулись от него, послав нахер, и только Присцилла сказала, что молочко Илины вкуснее, и разорвав мне рубаху, присосалась к моим сиськам. Неловко вышло, но эта дурочка еще немного в конфликте со здравым смыслом, но она права, у меня в литре молока идеально усвояемой праны больше, чем в 1000 обычных селян. Вот так интересно решила проблему прокорма моих девочек мое больное подсознание. Когда наблюдатель попросил надоить моего молочка и ему только чудом удалось сдержать ревнивых полудракошек от перехода к более традиционному рациону порождений бездны, но рассмотреть их пробужденные формы у наблюдателя получилось во всех деталях, впрочем, как и мое вымя с тентаклисиськами. Попрощались мы точно недовольны друг другом. Впрочем, о наблюдателе я не ручаюсь, ибо он остался жив и целым куском, тем более проверил нашу в мини-эмости договороспособность, последняя пока нулевая, но если у них есть что предложить, то все может поменяться. И неожиданно они начали посылать на меня воительниц. Ага, с миссией превозмочь. Не сильно часто, но раз в 3 месяца одну из старушек утилизировали, отправив в одиночку валить 5 порождений бездны, живущих в домике на опушке Рабоны. Не ну а чем мне в пещеру тащиться и жить дикарем, когда около цивилизация совсем рядом? Впрочем, клеймор мы не мордовали и после разоружения тащили в полвал, где в течение недели держали на молочной диете. Диета шла им на пользу, ибо все зеленые синяки от пересаженной плоти, Йома, шрамы и рубцы, включая тот самый от подбородка до паша, тоже исчезали. Сами девочки стабилизировали энергетику и со временем даже начинали наслаждаться процессом. Лучшего поводка, чем постоянный прирост силы, сопровождаемый всеми сортами удовольствий, у нас не нашлось, потому вскоре наш особнячон обзавелся прислугой, пополнение которой приходило каждые 3 месяца. Естественно, первые года 3 мы не выпускали служанок из поместья, но потом они стали чуть более лояльны и получили больше свободы. Через годиков 5 парочка дурочек сбежала в организацию. Уж больно сильно они любили Йома на кусочки рубить, или еще что другое сыграло роль, в общем, организация была им благодарна за интересный исследовательский материал. Куски плоти тех сбежавших дурочек вскоре были замечены в новеньких воительницах, что не прекращали утилизировать о нас организация, а после того, как мы обнародовали эту информацию, желающих вернуться в пенаты организации больше не обнаружилось. К годикам 8 после пробуждения у нас уже был полный состав моего 76-го поколения и немного дурочек из 77-го с плотью сбежавших вместо плоти Йома. Все они в разной степени были драконизированы, но не больше 50%, и только Клер я вывел за запредельные 95, причем это все плоти энергетика не дракона, а полудракона, созданная из куска тела Терезы как замены драконьего куска и плоти Йома. Она не сможет мутировать в порождение бездны, но и без этого уже начала формировать 8-ю оболочку души из излишков праны плоти Терезы. Вроде идеальный рецепт бессмертного человека, найденный даже драконом, грешно называть, ибо это даже не чверть дракон получился, а недобиджу в мясном костьме вместо чакроплоти. Кроме того, обучение клеймор было пиздец убогим, хотя оружие для рубки фарш хтонических тварей у них было идеально. Пришлось переиначивать некоторые из заклинаний из мира Казумы, что пользовали всякие воины и берсеркеры, на драконью прану, и обучать самых лояльных воительниц, чтобы Клер было с кем практиковаться. Помимо того, обучил искусству ниндзя своих пробужденных девочек и Клер, Прана вполне работала как ян-чакра с некоторыми огрехами и небольшими примесями не слишком развитой пси и воли. Девочки могли имитировать ниндзюцу, хоть и стихийные преобразования для них остались недоступными. В это же время увеличение тела клана Акимичи они освоили на пятерочку. Прочность их тел порождений бездны после того, как они научились укреплять плоти мышцы ян-чакрой, превзошла здравый смысл, и теперь даже подсосрив улпа имени Дав недостоин использоваться в качестве точилки для коготочков моей киски Наиль, порвет как поролоновую обивку дрянного дивана. В то же время вменяемость Присциллы оставляла желать лучшего, ибо в один момент она вела себя как инфантильная шлюшка, а в другой жрала кишки нашим горничным Клеймор. Нет, они легко регенерируют свою пожеванную печень и даже не почешутся, но вот одежду они перестали носить уже после 3 годиков безнадежных попыток приучить Присциллу на рацион чисто из молока. Но прогресс по превращению энергетики и плоти Присциллы в полудраконию открывал слишком большие перспективы, и как раз через годик после превращения Клер в бессмертную я изобрел проновирус, что делал из пробужденных идентичные копии Клер. Они сильно ослабнут и потеряют вторую форму, но получат возможность развиваться и перестанут стареть. Может, внешне они не меняются из-за драконьей праны и как бы вечно молодые, их разум и воля дряхлеют из-за отсутствия 8-й оболочки. Поэтому они из-за износа 5-й оболочки становятся апатичными и бесчувственными куклами, вечно изнывающими от скуки, или из-за износа 6-й оболочки разума теряют память и становятся маньяками или деградирующим в примитивное животное тварями.